Глава 8. Если бы о нашей трапезе писала пресса, то все дальнейшее уложилось бы в одно сухое предложение. Ужин прошел в теплой семейной обстановке. Ну, почти семейной. Дядя как будто и правда выглядел довольным. Настасья то и дело дергала меня и порывалась утащить на осмотр ее владений. Марья Васильевна мирно хозяйничала за столом, и только Степан до сих пор сидел с профессионально недоверчивым лицом, которое я, впрочем, игнорировал, настолько, что в какой-то момент даже почувствовал себя дома. Нет, все же не совсем, однако это место мне нравилось. Я будто вернулся сюда после долгой поездки и снова увидел дорогих и важных людей, свою семью. Странно, но на этот раз подобные мысли вовсе не показались необычными. Скорее наоборот, я словно уже успел свыкнуться с этими крохотными крупицами памяти. Чудом уцелевшие после кислородного голодания и работы конфигураторов обрывки нейронных связей больше не беспокоили меня картинами чужого прошлого и все же незаметно убеждали разум воспринимать все в этом доме родным и близким. Я не возражал. Может, воспоминания и принадлежали кому-то другому, но эмоции стали моими собственными, а покой — долгожданной, хоть и не самой щедрой наградой за прожитый день. После ужина дядя плюхнулся в кресло читать газету, Марья Васильевна увела Настасью куда-то наверх, видимо, делать уроки на завтра. Степан удалился в одиночестве, напоследок в очередной раз смерив меня подозрительным взглядом, а я еще чуть ли не целый час сидел, подливая в чашку понемногу остывающий кипяток. «Ты как, Вовка?» — поинтересовался дядя. «Да ничего, дядь Кость». Я отодвинул чашку, чтобы не разлить, и облокотился на стол. «Устал, наверное». «Еще б тут не устать. На этой штуковине твоей из самого Пятигорска сколько тут километров? 500?» «540». Зачем-то уточнил я, вспомнив цифру на навигаторе в телефоне. «Еще по городу до тебя ехать». «Накатался, значит. Иди-ка ты, Вовка, наверх отдыхать». Дядя отложил газету и ткнул пальцем в потолок. «Я сказал уже, тебе на втором этаже постелили. Душ здесь, на первом, уж не обессудь». «Да ладно, дядь, чего ты, нормально?» Наплескавшись, я кое-как привел себя в порядок и поплелся наверх в отведенную мне комнату. Ту самую, где когда-то давным-давно жил отец, еще до того, как женился и перебрался в Пятигорск. Прикрыв за собой дверь, я швырнул на кресло джинсы с футболкой, плюхнулся на скрипучую кровать, закрыл глаза. Но отключиться так и не смог, хоть за последние сутки и спал от силы часа 3. В ушах до сих пор свистел ветер, задувавший под шлем всю дорогу от Пятигорска, в голове роились мысли, а тело никак не хотело избавляться от остатков адреналина и требовало движения, так настойчиво, что я в конце концов не выдержал, оделся и спустился на первый этаж. И уже оттуда выскользнул в сад через заднюю дверь, которую обитатели усадьбы, похоже, вообще не запирали. Южная ночь тут же обняла, увлекая в темноту. А когда ветер принес откуда-то издалека запах бензина, мне вдруг захотелось вернуться за шлемом, втихаря выкатить из сарая мотоцикл и махнуть кружок по пустым ростовским дорогам. Или написать Оле еще пару сообщений. Или... Из размышлений меня вырвал какой-то звук. Негромкий, но явно чужой в протяжной симфонии оркестра кузнечиков. Едва слышный металлический щелчок откуда-то из глубины сада, и сразу за ним тихие, осторожные шаги. Это еще что? Присев, я поспешил убраться с открытого места и бесшумно метнулся к деревьям. И уже оттуда принялся вглядываться в темноту, сквозь которую неспешно крались две фигуры, сжимая в руках короткоствольные автоматы. Интересно. Вряд ли в Ростове принято вот так навещать друг друга по вечерам, даже среди отставных военных. Убедившись, что незваных гостей только двое, я двинулся за ними, пригнувшись и стараясь ступать неслышно, чтобы ненароком не наделать шума раньше времени. Одна из фигур остановилась в нескольких шагах от дома, взяв на прицел полуоткрытую заднюю дверь, а вторая скользнула чуть дальше вдоль стены к электрическому щитку. Наверное, полезет внутрь обрубить автоматы или вообще дернет силовые провода, чтобы... Доделать работу ночной гость не успел. Стоило ему тихонько скрипнуть металлической дверцей, как откуда-то с той стороны дома, то ли с тропинки, то ли уже на крыльце, загрохотал автомат. И меня тут же будто швырнуло вперед из тени. Конструкты мгновенно вспыхнули под кожей, разливая по жилам тепло и разгоняя тело до сверхчеловеческой скорости. Первый боец даже не успел обернуться. Я с разбега воткнул его лицом в раскрытый щиток. Что-то щелкнуло, задымилось, и тело в моих руках обмякло, выпуская из рук оружие. Я поймал автомат, не глядя ткнул прикладом назад, крутанулся на пятках и ударил снова. Уже прицельно, насмерть, вбивая хрустнувшие кости переносицы чуть ли не в затылок второго противника. А где-то внутри разгоралась перестрелка, работал уже не один автомат, а два или три, и в их перестук вплеталось гулкое уханье дробовика. Война вовсю шла на первом этаже и, кажется, понемногу перебиралась на второй. Отшвырнув мертвое тело, я перехватил автомат, стандартный АКСУ, но непростой. Фонарь, лазерный целеуказатель, коллиматорный прицел. Цевьё тоже не родное, а с планками со всех сторон. То ли алюминий, то ли дорогущий новомодный пластик. Слишком уж круто для обычных налетчиков. И где-то я это уже видел. Дальше ковыряться в воспоминаниях я не стал. Сдернул с разгрузки бойца запасной магазин, сунул его в задний карман джинсов и, распахнув дверь, скользнул обратно в уже пропахшее порохом, грохочущее нутро дома. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Снова пару раз гулко грохнул дробовик, и откуда-то с веранды послышался крик боли. Я двинулся вперед, прижимаясь к стене, чтобы не маячить тенью на фоне окон. Ни тепловизора, ни даже простенького ПНВ у нападавших не было, а для меня темнота стала союзником. Конструкты снова заработали, растягивая самый обычный человеческий зрачок до таких размеров, что теперь он ловил даже самые крохотные крупицы света, проникающего в дом снаружи. Конечно, неполноценное ночное зрение, но все же куда лучше. По стене слева скользнула красная точка лазерного прицела, и из двери напротив показалась фигура с автоматом. Ни дядя, ни Степана, уж точно не Марья Васильевна, а больше здесь быть некому и незачем. Так что в расход. Прежде чем налетчик успел меня заметить, я совместил точку коллиматора с его головой, выделяющейся на фоне светлых обоев, и несколько раз нажал на спуск. Дульная вспышка на миг ослепила уже привыкшие к темноте глаза, а когда зрение вернулось, противник лежал на земле. Не опуская оружие, я переместился ближе и присмотрелся. Готов. АКСУ с обвесом, разгрузка, берцы. Брат-близнец тех, что остались лежать на улице. Да что у них тут за отряды по югу кочуют? Совсем оборзели уже. Ладно, идем дальше. Еще один силуэт впереди. Этот, похоже, вышел из кухни. И оказался порасторопнее товарища. Даже успел выстрелить. Я присел и завалился на стену до того, как налетчик открыл огонь, так что его пули ушли в молоко, а вот мои нет. Сразу несколько попаданий в грудь бросили бойца назад. Я вскочил, одним прыжком оказался рядом и проконтролировал в голову едва успевшее коснуться пола тела. И тут откуда-то сверху раздался истошный детский крик. «Настасья!» Я вихрем взлетел по ступенькам, присел и выглянул за угол, осторожно, одним глазом и стволом автомата. Чисто. В коридоре на втором этаже никого, но раньше ближайшая к лестнице дверь была закрыта, а теперь из проема лился мягкий свет. Я двинулся вперед, стараясь ступать неслышно, но старая половица предательски скрипнула под ногой, и в комнате меня уже ждали. Твою ж! Налетчик в черной балаклаве стоял на коленях ко мне лицом, почти полностью скрываясь за хрупкой маленькой фигуркой, в длинной почти до пола ночной рубашке с рюшечками и оборками. В руке он держал пистолет, дуло которого вжималось в голову Настасии. «Бросай ствол», — прозвучал из-под балаклавы приглушенный голос. «Быстро, или стреляю». «Хорошо, хорошо», — я успокаивающе выставил перед собой руки. В одной автомат, перехваченный за цевьё, вторая раскрытой ладонью вперед. «Сейчас, не трогай девочку». «Бросай, я кому сказал?» «Будь у меня в руках что-нибудь другое, попривычнее, я бы рискнул еще раньше в коридоре. Но с чужим оружием и невесть, как пристреленным коллиматором, нет, слишком опасно, можно случайно зацепить Настасью. Особенно, если одной пули окажется недостаточно». «Все, все, бросаю, смотри». Я осторожно закинул Ксюху на кровать, чтобы она ненароком не пальнула от удара об пол. А сам демонстративно отступил обратно к двери, поднимая руки. Будь налетчик чуть сообразительнее, пожалуй, мог бы избежать. Выйти к лестнице, прикрываясь Настасьей, оттуда вниз во двор. Но вместо этого он рывком навел на меня пистолет и начал стрелять. Идиот. Я снова выставил вперед ладонь, поднимая щит, и раскаленные кусочки свинца замерли в воздухе. А вместе с ними замерло и время, и я увидел в свете вспышек широко распахнутые испуганные глаза за прорезью маски. Налетчик сообразил, что перед ним тот, кто опасен даже без оружия, но сделать уже ничего не успел. Я провел ладонью сверху вниз, и рука, сжимающая пистолет, исчезла. На ее месте появился обрубок, который чуть ниже локтя заканчивался обожженной плотью. Даже крови не было. Дар срезал конечность чисто и гладко, мгновенно прижигая сосуды. Настасья с криком рванулась, бросаясь ко мне, и второй раз я ударил уже в полную силу. Не копьем или стандартным молотом, которым учат в пехотных школах, а чем-то средним. Налетчика будто снесло огромным тяжелым кулаком и отшвырнуло. Энергии элемента не хватило пробить пластину бронежилета, и ее с хрустом вдавило в ребра вместе со всем содержимым разгрузки. Уже мертвое тело уронило голову и медленно сползло по стене, оставляя темный влажный след. «Тихо, тихо!» Я одним прыжком махнул к Настасье и упал рядом с ней на колени. «Все хорошо, все закончилось!» Девчонка бросилась мне на шею, всхлипнула и вдруг снова закричала. «Сзади!» Шаги я так и не услышал, но разогнанное конструктами тело действовало само. Схватило Настасью и завалилось на бок, одновременно уходя с линии огня и разворачиваясь для ответного удара. На этот раз времени целиться не было, и я просто хлестнул даром наотмашь, вынося дверь в коридор вместе с проемом и целой тучей щепок. Тело налетчика перевернулось в воздухе, с треском ударилось о перила лестницы и покатилось куда-то вниз. «Молодец. Я отпустил Настасью и кое-как поднялся на ноги. Ты как, в порядке?» «Да», — всхлипнула она. «Ага, в порядке, конечно. И что теперь делать? Выводить девчонку наружу? Засесть прямо тут за кроватью, занять оборону?» «Нет, нельзя. Остальным тоже может понадобиться моя помощь. Черт, да что тут вообще происходит?» Будто в такт моим мыслям, внизу рявкнул дробовик и снова раздался сердитый стрекот. Кто-то, или Степан, или сам дядя, огрызался на первом этаже, но ему явно приходилось туго. Подобрав автомат, я шагнул к двери. «Сиди тут, пока не позову. Проверю коридор и сразу обратно за тобой». «Володя, стой!» Настасья подскочила и крепко обняла меня за пояс. «Не уходи!» «Вот ведь...» Стресс для нее, конечно, дикий, но что делать? Не вести же с собой туда, где грохочут выстрелы. Я быстро. Я потрепал темную макушку. Минутку и сразу вернусь, обещаю. Договорились? Девочка подняла заплаканное личико и молча кивнула, а я тяжело вздохнул и, перехватив автомат, вернулся в коридор. Сначала в любом случае нужно к лестнице. Проверить ее, позвать Настю. Или прикрыть остальных. Пальба внизу затихла, но само по себе это могло ничего и не значить. И если сейчас налетчики снова обходят дома, чтобы зайти с тыла через заднюю дверь, то... Когда в темноте на лестнице мелькнула крупная фигура, я едва успел дернуться назад. Громыхнул выстрел, и в стене рядом с дверью образовалась дырка примерно с кулак размером. Картечь. А у налетчиков дробовиков, кажется, не было. «Эй, свои!» — крикнул я. И отодвинулся чуть назад, перекидывая приклад Ксюхи на левое плечо, чтобы не высовывать под обстрел половину тела. Точка коллиматора застыла на углу, готовясь прыгнуть в бок и поймать все, что попробует дернуться, но пока темнота молчала. Ни шагов, ни скрипа половиц, ни шума снизу. В доме вдруг стало так тихо, что я слышал, как где-то в комнате за моей спиной всхлипывает Настасья. «Вовка, ты что ли?» Я выдохнул с облегчением. Дядя все-таки уцелел и, похоже, даже каким-то чудом сумел отбиться и прорваться к лестнице. «Я это, дядь Кость, я!» «Настя где?» «Тут со мной. Поднимайся, здесь все чисто. Сейчас выйду, покажусь». Вряд ли дядю держал на мушке кто-то из налетчиков, и вряд ли сам он стал бы, не разбираясь, палить во все, что движется, однако покидать укрытие отчаянно не хотелось. Но больше вариантов не было, и я поставил автомат у стены, поднял руки и шагнул за угол. Пару зарядов картечи мой щит в крайнем случае выдержит, наверное. «Однако», — буркнул себе под нос дядя, и вдруг повысил голос. «Отойди от двери и встань так, чтобы я тебя видел». «Ничего себе, вот так». Впрочем, нет, неожиданного тут как раз-таки немного. И ход мыслей дяди я себе представлял. Сначала невесть, откуда приезжает давно похороненный племянник, приходит в дом, а через несколько часов в этот самый дом врываются мордовороты с автоматами. «Нет, молодец, все он правильно делает». Как сказала бы Оля, 100% понимания, 0% осуждения. «Спокойно, дядь Кость, не буянь». Я демонстративно задрал руки еще чуть выше и отошел в сторону, освобождая дорогу к двери. «Настасья в комнате, и там еще один, уже готовый. За углом автомат. Не трогаю, не прыгаю, не дергаюсь». Дядя не целился в меня, но дробовик держал так, что его дуло в любой момент могло взлететь и выплюнуть мне в грудь полновесный заряд картечи. Поднялся, покрутил головой, просматривая весь коридор, пинком отправил мой трофейный автомат куда-то в угол. И только потом прошагал в комнату, увидел тело на полу и тихо присвистнул. «Ничего себе! Это ты его так, Вовка?» «Ага, и этого, и второго на лестнице. И внизу еще четверо, кажется». Видимо, мой доклад успокоил дядю окончательно. Он швырнул дробовик на кровать и бросился к забившейся в угол Настасье. Я честно подождал пару минут, но потом все-таки зашел в комнату и поинтересовался. «Неспокойно в Ростове, говоришь? Оно и заметно». Дядя зыркнул на меня через плечо и тут же снова повернулся к дочери. «Позже поговорим», — проговорил он. «Иди лучше вниз, Степану помоги». Зацепили его уроды эти, ногу прострелили. «Так точно, ваше высокоблагородие, будет сделано». Я приложил два пальца к виску и развернулся к лестнице. «Полицию надо вызвать или скорую?» «Да не спеши уже, Вовка», — вздохнул дядя. «Сами приедут, можешь не сомневаться».